На ноги он встал через неделю, а еще через две лечащий врач заявил: «На вас, Серегин, как на собаке. Подержать бы вас, конечно, еще недельку-другую, но...» «Может, не надо?» — жалобно попросил Алексей. «Вот и я думаю, что дома вам будет лучше. На перевязку явитесь или ваша подруга сделает. Я видел, у нее хорошо выходит. А противопоказания вы лучше меня знаете, полагаю», — хмыкнул тот. «Еще б я не знал», — вздохнул Алексей. «Ну, тогда готовьтесь к выписке, и чтоб без самодеятельности». Январское небо было ослепительно голубым. Не как в июле, когда оно выцветает от солнечной жары. Нет, чистым, кристально холодным, ледяным куполом, накрывшим город. «Кажется, и впрямь дышать легче стало», — задумчиво сказал Алексей. А Лариса заткнула ему рот шарфом. «Ты не надышись, а то опять с бронхитом сляжешь. Идем, садись давай в мою таратайку». «Починили все же?» «Ага, не прошло и полугода», — фыркнула она, плюхнулась на водительское сиденье, завела мотор и включила печку. «Пока не наорешь, толку не будет, хоть какие деньги плати. Лучше б к дяде Мише в гараже отогнали». «Ей, как там Васильев? Не объявлялся?» — спросил Алексей. «Пару раз звонил, уточнял детали, но ничего они не нашли. Следов хозяина пса нет, будто он по деревьям лазил. Следы самой собаки появляются и исчезают в кустах, а там такие сугробы намело, что уже ничего не найти. Единственный свидетель с полуоторванной челюстью может только мычать и изъясняться письменно, и то с ошибками. К тому же он был пьянющий, поэтому запомнил только, что старший велел ему гасить психа. Он и взял палку. Дальше было очень больно, а потом он ничего не помнит. Вроде была собака, а вроде нет». Лариса перевела дыхание. «Не знаю, кто этот ненормальный собаковод, но я бы ему от души проставилась. Меня бы в худшем случае просто изнасиловали, и то вряд ли. Они в руках-то уже путались, а вот тебя изувечили бы окончательно, если бы не убили». «Ты что несешь?» — дернулся он. «Просто серый», — незнакомым тоном произнесла она. «Не будем об этом, ладно? Обошлось и хорошо. Едем домой. От тебя в больнице несет ужасно, а я этот запах ненавижу». «То-то ты у меня все выходные просиживала». «Так я запах ненавижу, а не тебя». Лариса вырулила на дорогу. «Можно и потерпеть». «А почему?» — неуклюже спросил он. «Ты о запахе?» Она сосредоточенно смотрела вперед. «Собака у меня умерла в ветклинике. Мне было 14, собаке 12. Мы выросли вместе. Ну, опухоль, операция, сам понимаешь. Возраст для животного порядочный. Ветеринар потом сказал, что она могла бы вытянуть и прожить еще пару лет, если б купили кое-какие поддерживающие препараты. Но у меня своих денег не было, а родители не дали. Не потому, что они черствые и злые люди, просто...» Лариса покачала головой. «Просто животное для них не часть семьи. Я же говорила, там хозяйство, кабанчики, которых холят и лелеют, но каждый год забивают на мясо и сало. Куры, цыплята, кролики. Это другое мировоззрение. Там никто над умершей зверюшкой рыдать не станет. Ну, почти никто». «А как же Джек?» — негромко поинтересовался Алексей. «Джек им не принадлежит. Джека я подарила племяннице, Ташке, и документы сделала. Он теперь ее, а не общий. Как Лапушандра была моей личной собакой». Лариса резко остановилась на обочине. «Я сейчас», — сказала она и хлопнула дверцей. Ждать ее пришлось добрых 10 минут, но вернулась Лариса вполне спокойной. «Извини», — сказала она. «Много лет прошло, а...» «Зачем выходить-то было? Там холод зверский». «Это лучше, чем рыдать у тебя на плече». «А чем тебя не устраивает мое плечо?» — спросил Алексей. «Недостаточно надежное? Я знаю, но для такого оно годится, правда?» «Уже не сегодня», — ответила Лариса, снова выруливая на дорогу. «Словом, я решила, что собак у меня больше никогда не будет. Кошки? Кошки совсем другое. Они сами по себе. Никогда до конца не поймешь, что у них на уме и чего они хотят на самом деле. Но преданными, как собаки, они тоже не будут. А ты попробуй обить меня на глазах у кошек», — фыркнула Лариса. «Они могут быть и преданными, и благодарными, если заслужишь. Все как у людей. Это только собаки любят просто так, даже если хозяин бьет и морит голодом. Все, Серый, хватит за философией, я на дороге сосредоточиться не могу». Бам! «Твою мать!» — с чувством сказала Лариса, опустив руль. «Приехали». В водительское окошко деликатно постучали. Лариса немного припустила стекло. «Девушка, что ж вы в зеркала не смотрите?» — спросили ласковым басом. «Вашей жестянке уже все равно, только моя фара стоит как 10 таких развалюх». «А вы дистанцию держать не пробовали?» — поинтересовалась она. «Нечего притираться к таким развалюхам. И могли бы, кстати, поворотники включить. Я мысли угадывать не обучена». «Девушка, давайте разойдемся по-хорошему», — продолжил ласковый бас. «Вы мне за фару заплатите и езжайте себе, а то прождем ДПС до утра, а у вас дела, у меня дела, семья ждет». «Непременно разойдемся», — улыбнулась Лариса. «Я только мужу позвоню, а то у меня денег с собой нет». Тут Алексей порадовался тому, что в салоне «Жигулей» освещение такое, что его запросто можно принять за троюродную тетушку или манекен. «Валентин Игоревич», — произнесла Лариса в трубку, — «это Киржакова беспокоит. Лариса, извините за поздний звонок, но...» «Да, неприятности. Забрала Лёшку из больницы, а тут какой-то деятель на...» «Лёш, что там у него?» «Вроде бы Ауди, внедорожник», — ответил он, глянув в зеркала. «Да, на большом Ауди. Впаялся мне в багажник. Моему Редвану одной вмятиной больше, одной меньше, все едино. Только этот тип денег требует за разбитую фару. Ну, сами подумайте, откуда у меня регистратор? У него, может, и есть, только я из машины не выйду. Нет, я могу вызвать ДПС, но мы тогда тут на холоде простоим 3 часа, если не больше. А Лешке мерзнуть нельзя, вы же понимаете». «Спасибо, Валентин Игоревич. Да, диктую. Ждем». «Это что за Валентин?» — с подозрением спросил Алексей. «Так Васильев же», — ответила она, снова приоткрыла окно и помахала к себе обладателя ласкового баса. «Сейчас муж с деньгами подъедет. Давайте пока данными обменяемся для страховой. Ну, на всякий случай». Через 1/4 часа рядом с визгом покрышек затормозил экипаж ДПС. Оформление протокола заняло еще примерно столько же времени, после чего Ларису отпустили с миром, попросив быть повнимательнее на дороге, а владельца Ауди за несоблюдение дистанции и не включение поворотников, у того действительно обнаружился регистратор, решили вытрясти по максимуму. «Приятно иметь знакомых в органах», — улыбнулась девушка, пришедшая в хорошее расположение духа. «Серый, не вешай нос. Я понимаю, будь ты в кондиции, этот водитель уже собирал бы зубы под колесами своей Ауди, оторванными руками. Но пока...» «Ларис, это не пока. «Серьезно», — сказал Алексей. «Это навсегда. До конца жизни. Я никогда не смогу вступиться за девушку. Неважно, знакомую или вовсе постороннюю, которой пристали хулиганы. Или не за девушку, а за кого-то еще, неважно. Не сумею выдернуть ребенка из-под колес. Даже котенка с дерева не сниму. Я почти с этим смирился. Но жизнь, сволочь, подкидывает то одну подлянку, то другую». «А ты не играй с жизнью в подлянку», — хмыкнула она, — «и тем более в поддавки. Приехали, слава богу. Вылезай потихоньку». Пока он пытался отдышаться. Салон «Жигулей» — это не кондиционированный внедорожник. Лариса обошла свой драндулет и поковыряла пальцем свежую вмятину на багажнике. «Даже краска не ободралась», — довольно сказала она. «Держу в пари, у этого типа фара уже была разбитая. Знаю я такие приколы. Пойдем, Серый». «Вот оно, блаженство!» Невольно подумал он, отмывшись от больничных ароматов, чисто побрившись и переодевшись. Повязки намокли, но свежие шрамы... Врач был прав. Заживала на Алексея, как на собаке. Никак не отреагировали. Тем более Лариса тут же набросилась на него с дезинфекцией, мазями и бинтами. «Как ты?» — спросила она от дверей. «Потрясающе!» — ответил он, гладя палевую кошку, устроившуюся у него на бедре. Полосатая аккуратно подобралась под левую руку и устроилась ровно так, чтобы не касаться залатанного бока, но греть своим теплом. «Будешь спать?» «Если не возражаешь, в больнице не выспишься. Один храпит, другой стонет, третий...» Алексей усмехнулся. «Как же тихо! Как...» Лариса подошла ближе, удостоверилась, что он заснул на полуслове, набросила на него теплый плед и посидела рядом, глядя в осунувшееся лицо. Кошки настороженно следили за хозяйкой. «Берегите его», — сказала она и вышла. На пол из окна падал прямоугольник лунного света. Он медленно переползал на спящего, укрывая его поверх пледа.